Элитный дамский клуб «Кастрюля», Ближнее Подмосковье, 2 ноября, четверг, 18:23. Три, четыре, ой, пять. Несмотря на пол-литра особого эрлийского бальзама, который Инций принял за последние полтора часа, покалывание в животе не унималось. Более того, учащалось. Чтобы успокоиться, расстроенный конец решил пересчитать драгоценности. Однако проверенное средство не помогало. Семь. Перстни с сапфирами закончились, а приступать к изумрудам не хотелось. Вот не хотелось и все. Что было очень плохим признаком. Страсть к побрякушкам стояла у концев на втором месте. Сразу же за любовью к женскому полу. Остыть она не могла, разве что испортиться. «Кажется, я крепко влип», — пробормотал Инций, сползая с кресла. Он прошелся по кабинету, внимательно изучая реакцию организма на физические упражнения, и остановился у зеркала. Открыл рот и высунул язык. Вроде все нормально. Оттянул нижнее веко, осмотрел глаз. Тоже без патологий. Слегка успокоенный сделал шаг назад и оглядел себя целиком. Красавец! Как и все представители семейства концев, Инций Свейс был невысок ростом. Приличные женщины длинных не рожают. Полноват, зато осанист. Лыс. Я не кролик, шерстью не горжусь. И имел приятные черты лица. Не просто приятные, а замечательные. В настоящий момент эту со всех сторон великолепную личность украшала шелковая розовая сорочка, фисташковый костюм, чудесные желтые ботинки и переливчатый галстук. А еще три золотые цепи, 18 перстней, два браслета и сережка с жемчужиной в ухе. Пойти прогуляться по клубу и пообщаться с гостями. Если не помогает инвентаризация драгоценностей, остаются только они. «Пожалуй». «Ой!» Инций вновь ухватился за живот. Боль не унималась. «Проклятие!» Конец доковылял до дивана, улегся и достал украшенный бриллиантами телефон. К врачам Инций с детства относился с недоверием. Однако теперь, будучи при смерти, все-таки решился на звонок. «Ляпсус!» «А, Инций!» — безразлично отозвался эрлиец. «Привет, привет!» «Ты что, занят?» Конец обиженно надул губы. «Думаю, на какую лошадку ставить?» «Лошадка, ставка». Прозвучали ключевые слова, и Свейс мгновенно окунулся в свое букмекерское прошлое. «Какие варианты?» «Белая горячка или королева биться?» «Ставь на горячку». «Ты уверен?» Инций припомнил подвиги Ляпсуса. «Какая тебе разница? Ты ведь все равно всегда проигрываешь». «Не всегда», — ощетинился эрлиец. «Но часто». «Не всегда». «Ставь на горячку и надейся на чудо». «Без тебя разберусь». Ляпсус, судя по тону, хотел закончить разговор, однако вспомнил, что не он его начал. «Ты зачем звонил?» Инций погладил многострадальный живот и пожаловался. «Ляпсус, у меня колет». «Где?» «В пузе». «Слева, справа, в центре?» «Справа». «Потливость в наличии?» Инций дотронулся до лба и обнаружил испарину. «Угу». «Газы мучают?» «Это слишком личное». «Я твой врач, а не любовница. Мучают газы?» «Мучают», — припомнил несчастный конец. «Со вчера мучают, проклятые». «Глаза красные?» «Нет». «Будут». «Почему?» «У тебя контингентированный выползень, дружище. Возможно, стреловидный». «Инфекционный», — ахнул Инций. «По телефону диагностировать не могу», — деловито ответил эрлиец. «Но, учитывая время года, твой возраст и образ жизни, допускаю, что развелась холерная разновидность». «Не может быть». «Ерунда, посидишь неделю в противогазе и все дела». «А с самим выползнем что?» «С контингентированным выползнем», — поправил пациента, склонный к занудству эрлиц. «Приезжай, вырежу». Инций припомнил нож в руках Яны и тоскливо осведомился. «А колдовством никак нельзя?» «Никак», — злорадно рассмеялся Ляпсус. «Выползни лечатся только хирургическим вмешательством». «У меня бизнес». «Пару дней будешь руководить клубом по телефону». «И дела у меня тоже», — проныл Инций, нежно поглаживая живот. «Слушай, а на рабочем месте нельзя удалить?» «Можно». «Вот видишь?» «Но только на моем рабочем месте», — закончил вредный эрлиец. «Инций, хватит мне голову морочить. Приезжай, пройдешь обследование. Может, у тебя не выползень, а обжорство. А потливость? Простудился. А газы? Обжорство. А если глаза покраснеют? Депрессия. У тебя на все ответ заготовлен. Это потому, что я врач. Врач? Нож? Хирургическое вмешательство. Детские комплексы окутали утомленного борьбой за жизнь конца липким туманом. «Ты едешь или нет?» «Я подумаю!» – пискнул Инца и положил трубку. В животе вроде успокоилось. Однако предательский удар мог быть нанесен в любой момент. «Выползни. Иногда рассасываются». Попытался приободриться конец и подошел к зеркалу. «Проверить глаза. Очень красивые и совсем не красные. Врет ляпсус. Со зла врет. Коновал чертов». Инца откупорил еще одну бутылочку ирлийского особого. «Рекомендуем не злоупотреблять!» Подумал, смешал в бокале с текилой один к одному и вернулся на диван. Однако лечению помешал телефонный звонок. «Алло?» «Что решил?» — поинтересовалась женщина. «А, это ты?» Конец сделал большой глоток целебного средства. «Что значит «это ты»?» — возмутилась женщина. «Извини, любимая!» «Перестань лицемерить! Мы разводимся!» «Ах!» Подкравшаяся болезнь ненадолго отвлекла Инцы от назревающих на личном фронте неприятностей. С другой стороны, какие могут быть проблемы с женщинами? Никаких. Все вопросы легко уладить даже с помощью телефона. «Ритуся, королева моя ненаглядная! Ну не надо злиться, звездочка, я...» Инцы умело играл тембром. Голос взволновал бы даже мужчину, но, по крайней мере, не оставил бы равнодушным. А уж на женщин умения концев и их знаменитая семейная тайна действовали без осечек. Именно поэтому Инций в свое время согласился жениться на неприступной, но вожделенной красотке. Знал, что в случае необходимости сумеет прекратить отношения без особых проблем. Не подумал, что его мастерство должно было бы сломить сопротивление и без штампа в паспорте. «Ритуся, лапочка!» «Ты изменял мне каждый день!» отчеканила лапочка. «Неужели?» «У моего адвоката 30 часов порнографических записей». «Он что, извращенец?» «Шути, шути, придурок». «Я кто?» «И не думай, что я не воспользуюсь этой информацией». Разговор шел совсем не так, как планировалось. «Риточка, милая», растерянно промямлил конец. «Ты мне заплатишь за каждую измену, которую совершил во время нашей семейной жизни». «Очень короткой». «Но законной». «Хочешь бриллиантовое колье?» Предложение прозвучало жалко. А в устах конца позорно жалко. «Я хочу кастрюлю». «Что?» «И я ее заберу», подытожила обманутая жена. «Мой адвокат в этом не сомневается». «Да я... Да ты...» «Я тебя бросаю, любимый». «Это не по правилам?» взвыл Инций. «По каким правилам, придурок? Правила устанавливаю я». «Нет!» «Слушай внимательно. Я тебя бросаю. Я тебя бросаю! Я тебя...» Конец с омерзением отключил телефон. Вскочил, опрокинув на ковер бокал с недопитым снадобьем, и вновь подбежал к зеркалу. «Что происходит, а?» Отражение молчало и глупо улыбалось. Да еще и глаза покраснели. «У меня депрессия». И большие проблемы. Ни одна женщина в мире не могла противостоять концам, когда они включали свое знаменитое умение. Ни одна. В начале разговора Инций старался изо всех сил, однако на Риту его мастерство не действовало. «У меня депрессия». Ерунда. Соблазнение происходило у концов на уровне инстинктов. Было столь же естественным, как и умение дышать. В работе выдающегося ученого Сабека Тручи «Конца. Семейная тайна как фактор эволюции» выдвинута теория, что инстинкт соблазнения концев является собой гипертрофированный инстинкт самосохранения. Лишенные даже элементарных воинских способностей, первобытные концы спасались от врагов тем, что очаровывали их самок, сидя в безопасности на ветках деревьев. Соответственно, выживали те, у кого это получалось лучше. Следует также отметить, что семья концев объявила работу Сабека Тручи расистской и до сих пор отказывает его потомкам женского пола в своем внимании. Жизнерадостные толстяки затаскивали женщин в постель, даже пребывая в бессознательном состоянии. Их безропотно слушались самые дикие тигрицы. Так что болезнь тут ни при чем. «Неужели со мной что-то случилось? Неужели я больше никогда...» Губы задрожали. На покрасневшие глаза навернулись слезы. Лоб покрылся испариной. И газы. Куда же без них? Инси вытащил из кармана надушенный платок, тщательно вытер лицо, шею, бросил изящный лоскуток под стол, достал из тумбочки свежий и вернулся к зеркалу. «Мне нужно срочно проверить инстинкты. Нужна твердая женщина, которая далека от мысли переспать со мной». Уверенность постепенно возвращалась. Часть тела между животом и шеей, которая у других народов называется грудью, горделиво приподнялась. Инси расправил золотые цепи, пошевелил пальцами и, удовлетворенный блеском драгоценных камней, кивнул себе. «Я справлюсь».